Глава 23. «Шевелим крылышками, шевелим крылышками, бабочки мои! Эдак вы и до арены не дойдете!» — восклицал гениальный Хашури, грациозно заламывая тонкие ручки, летая над нами кругами. Мы с энтузиазмом крутились перед зеркалами на выходе, разглядывали новые тренировочные костюмы. Еще недавно комбинезон, что на мне, казался безразмерным. Но вся соль тут в хитрой застежке кристалли на груди. Стоило ей щелкнуть, как комбинезон обхватил меня перчаткой. Хорошо, хоть для тренировок на арене форма выбирается закрытая. Это единственная уступка нашего стилиста. Или, как сам Хашури говорит, жертва. Говорит, как правило, с трепетом крыльев, заламыванием рук и закатыванием глаз. Для остальных занятий нас с завидным постоянством облачают в купальные костюмы, красиво обмотанные летящими тряпочками. В отличие от меня, устроившей по этому поводу скандал в первый же день своего пребывания во дворце, мои соперницы по лицею против такого положения дел ничуть не возражают. Оскорблением чести и достоинства носить подобное непотребство на виду у всех не считают. А порой и вовсе пренебрегают тряпочками, забывая их в саду или тренировочных классах. Так разгуливают по дворцу, бойко вихляя труселями, в тайной надежде встретить владыку и прочих высокопоставленных господ. От меня не укрылось, что заглядываются девушки, как правило, на бойцов небесного гарнизона. Я на небесную стражу тоже заглядываюсь, еще и почаще, и побольше многих. Даже сплетни пошли о том, что хвостовая выскочка кого-то там себе приглядела. А я не приглядела никого. Я этих всадников, признаться, вообще не замечаю. Я на грифонов смотрю. Остальным лилаям хорошо. Им для практикумов достаточно воссоздаваемого на арене магического пространства. А мне нет. Меня в небо тянет. Каждую ночь полеты снятся. И небо. Живое, дышащее, как океан. Настоящее, а не то, что на арене. Помимо небесных воинов, в почете у Наоли маги. Сильные и холостые. Словом, те, кому необходима дополнительная энергетическая подпитка. О нашем же выпуске только и делали, что судачили, если верить воздушной прессе. Мол, сплошь сильные Наоли и редкие магические таланты. Поговаривали даже, кто-то из владык с Большой Земли уже всерьез заинтересовался кем-то из девушек нашего лицея. В первую же неделю обучения я узнала, что невольно стала самой завидной невестой королевства. Не конкретно я, конечно. Все лилаи нашего выпуска. Как узнала и то, что владыки с Большой и Малой Земли приезжают, чтобы покорить, а случается и побороться за таких, как мы. Перед мысленным взором вдруг заскакали картинки воспоминаний. «Только не говори, что заложил дом, Мел!» — восклицает, заламывая руки маменька. «Что теперь с нами будет? Мы станем париями! Наши дочери станут париями! Как мы выдадим их замуж? Ни один приличный дом не захочет породниться с нами! Откуда мы возьмем деньги, чтобы покрыть долг, Мел?» Отец молчит. «Мне не видно его лица». Но знаю, брови на нем сейчас сдвинуты, а губы сжаты. «Молчишь?» — патетически восклицает маменька и принимается нервно пить капли. «Говорю же, единственный выход для всех нас — принять помощь от Глена Самхая!» «Ты знаешь, что сказал Глен, Альма? Что он хочет в ответ на свою помощь?» «Да-да-да!» Что помогать нам снова он будет только, когда породнимся по-настоящему. Так в чем дело? Почему ты никак не дашь согласия на этот брак? Джош обожает Беллочку. Дети давно помолвлены. «Белла, ты подслушиваешь?» — спрашивает вдруг отец. «Выхожу из-за комода. Дальше прятаться бесполезно. Папа меня знает, как никто». «Что скажешь, дочка?» — пожимаю плечами. «Насчет брака с Джошем? Ну, да, наверное. То есть пора, наверное. Когда-нибудь это должно было произойти. Мы же помолвлены». «Белла, ты любишь его?» Взгляд отца пронзает насквозь. «Мел!» «Погоди, Альма», — отмахивается отец от маман. «Ты любишь Джоша, Белль?» «Пап, мы друзья». «И только?» «Лучшие друзья». Снова пожимаю плечами. «Это мало для брака?» «Этого более чем достаточно, милая. Нервно улыбается маменька. «Альма, главное, что Джош обожает Милабель Мел. И не смей затыкать мне рот. Вот до чего мы докатились в этой нищете. Гавкаем уже друг на друга, как плебеи». Отец вздыхает и смотрит на меня серьезно. «Ты собираешься принести священную клятву перед океаном, Белла? Ты готова соврать извечно мудрому Нуну?» «Но я же люблю его, пап. Люблю как друга. В чем ложь?» «Примет ли Нун твою клятву, Белль?» «Заканчивай свою философию, Мел. Из-за твоих чудных проектов мы и оказались здесь. Благодаря тебе мы нищие, спешу напомнить. У дочерей ни приданого, ни воспитания. Со всеми этими твоими сказками о любви ты чего хочешь добиться? Чтобы они вышли за рыбаков? Семья Самхая богата. Мы сможем выбраться, наконец, из нищеты. Да это их помолвка 7 лет назад. Единственное путное, что ты сделал для семьи. Опускаю глаза, потому что знаю, с того самого дня знаю, что помолвка-то — следствие одного погашенного земельного векселя. Отец спрашивал меня, прежде чем подписать бумаги. Маменька тогда неделю пролежала с компрессом на лбу. Не могла поверить, что дом третьей руки Паскови собирается породниться с торгашами. «Каков мезальянс!» — стенала она и пила успокоительное рюмками. Теперь же, когда маменька сама так настойчиво сватает меня за Джоша, мне кажется, что хуже и невостребованнее меня невесты не найти. Лицей на Оле — тот же институт невест, как мы зубоскалили над подобными учебными заведениями с Зольди. Институт невест, разгуливающий по дворцу повелителя в трусах. «Свияна, ты на помойке валялась? Откуда крошки на форме? Имей в виду, баб моя, гладить и чистить ее будешь сама. И нечего лыбиться, Марселла, это всех касается. Лань, где твоя талия? Поменьше б ты налегала на пудинге, мотылечек. Приди, ищицы, вернее, где твои брови?» Не слушая ни смелых оправданий Лила и Наивсы о том, что брови на арене, в общем-то, ни к чему, Хашури уже деловито махал крылышками у меня над головой. «Ну что за моветон, Милабель? Ты таки решила меня опозорить? Опорочить? Пустить по ветру? Какого демона ты на себя нацепила? Хочешь показать всему миру, что у Хашури нет вкуса?» Цепкие пальчики феи намертво вцепились в накидку, что я обмотала вокруг бедер. Но не смогла я иначе. Противоударный комбинезон был не просто облегающим. Он самым бесстыдным образом подчеркивал все то, что хотелось бы скрыть от посторонних глаз. В нем я чувствовала себя еще более голой, чем в так называемых платьях. Одним рывком. И вот откуда столько силы в этих ручках-веточках? Хашурик крутанул меня волчком, срывая кусок ткани, запасливо принесенный с собой. «С ума сошла!» — продолжала фея отчитывать меня. «Чем ты только думала, бабочка? Изумруд с бирюзой? Они же не сочетаются! Нет, я не выдержу. Я сойду с ума. Пойду по миру. Подам в отставку!» И картинно приложила кисть ко лбу, не забыв закатить при этом глаза. «Простите, Алан Хашури, то есть Лилая Хашури, то есть, я хотела сказать, Лилы...» Последняя выдохнула едва слышно, ковыряя носком ботинка паркет. «Что? Ах ты нахалка! Нет, теперь я точно уйду!» Остальные девушки принялись утешать вспыльчивого фея или вспыльчивую фею. Не суть. На меня украдкой бросали сочувствующие взгляды. Я же готова была сквозь землю провалиться. Ведь знала, что к Хашури не принято обращаться напрямую, а уж половая принадлежность нашего стилиста и вовсе табу. Все потому, что определить пол феи с розовыми волосами и бирюзовыми крылышками было просто нереально. К тому же он или она, шарх обоих за ногу, бессовестно путал нас, говоря о себе то в мужском, то в женском роде. При этом даже тембр голоса у загадочного существа менялся. Угадать настроение по наряду тоже было без шансов. Одевался столичный гений настолько броско и вычурно, что эпифия растерялась бы в догадках. Меня извиняет лишь то, что все мысли были заняты теньком, которого оставила на попечение Горгон. Те заверили, что магическое создание быстро освоится. Но все же тащить такого малыша на арену в первый же день не следовало. Неизвестно еще, как он перенес переезд из Запределья. «Нет, вы просто ответьте, бабочки мои, чем я заслужила подобное пренебрежение?» И хлюп-хлюп совершенно сухим носом. Ага, значит, сегодня все-таки заслужила. Дурдом. Вот шарх меня дергает каждый раз попадать под горячую руку. «Ты лучшая в мире, Хашери!» — ангельским голоском пропела Стервель. «Хашери, для всех нас честь знакомства с тобой!» — вторила Лань. «Кроме, пожалуй, хвостовой дикарки. Ну что она смыслит в стиле и изяществе?» «Ты гений! Гений! Гений!» — с азартом подхватили остальные девушки. «Честь!» — приподняла тоненькую бровь капризная фея. «Вот как бабы мои!» «Видимо, и правда не для всех». Фыркнув в мою сторону напоследок, Хашури вылетела в окно. Лилаи принялись сверлить меня глазами и переглядываться с таким видом, будто я по меньшей мере цунами вызвала. «Говорите, что уж», — буркнула я. «Заслужила. Но я правда не хотела ее обижать». «Не хотела она», — фыркнула Велиока. «А нам теперь на арену непричесанными идти?» «Ты сдурела?» — возмутилась я. «В смысле непричесанными? На кой шарх тебе букли на боевке? Мало Марселла тебя за патлы оттаскала, когда за теми дурацкими стрекозами бегали». Лилаи прыснули, Велиока вспыхнула, мол, как ты смеешь. Я только рукой махнула. Бесполезно с ними разговаривать. «Эх, чем-то ты сейчас занята, моя Зольди». «Увидимся на арене, выскочка», — процедила Зои, проходя мимо и нарочито задевая меня плечом. Я сцепила зубы, но не ответила. Полезу сейчас на рожон, как петь дать схлопочу штраф и недопуск к зачету. Знаем, плавали. Все змеюки как одна подтвердят, что хвостовая дикарка сперва обидела, унизила, оскорбила, довела до слез драгоценную Хашури, а после, так и не угомонившись, еще и драку затеяла. Демонстративно задирая носы, девушки потопали на арену. «А ты чего?» — вяло поинтересовалась я у замешкавшейся Веринеи. «Знаю, знаю, сама виновата. Но что поделать, никак не привыкнуть сверкать задницей у всех на вид...» «Ой, ты чего?» Лилая Наивса повернулась, и оказалось, что на щеках ее дрожат слезы. «Вот зачем он так, а? Или она, чтобы ее шархи съели? Дались ей мои брови!» Я вздохнула. «Как по мне, наша Белоснежка красавица. Просто красота ее слишком необычна. А Хашури своими шпильками и подколками держит нас в состоянии боевой готовности», — сам говорил. «Она не со зла», — махнула я рукой. «Ну-ка, где тут у нас краски? Сейчас нарисуем тебе все, что нужно. Хашури язык проглотит». «Да не тушуйся ты. У нас с Зольди персональных стилистов не было. Сами наблатыкались малевать друг дружке мордашки». «А меня мама ругала за краски», — призналась вдруг Веринея. «Вот я и думаю, хорошо ли вмешиваться в замысел предельщиц?» «Для твоих бровей однозначно хорошо», — фыркнула я. «Хотя, как по мне, ты красавица. Но если чувствуешь себя неуверенно, и к тому же Хашури занудствует, еще один штрих...» «Ну вот, совсем другое дело». «Ой!» — Веринея вдруг часто захлопала ресницами, отступая на шаг. Я обернулась и вздрогнула. На пороге стоял владыка. Ответив кивком на приветствие Веринеи, правитель сообщил, что шел вообще-то по мою душу. Я скривилась. Наябедничали уже. «Быстро они!» «Хоть один ваш день обходится без проблем», — проводив беглым взглядом Лилаю Наивсу, поинтересовался владыка. «Или устраивать неприятности для вас, как дышать?» Он махнул рукой в сторону арены, мол, «позвольте вас проводить». Ограничившись кивком вместо всех этих придворных приседаний, я послушно пошла рядом. Вид у занудствующего правителя был серьезный, в глазах же танцевали демонята. Уголок рта подрагивал. Владыка явно получал удовольствие от беседы. Еще немного, и я почти поверю, что он искренне рад меня видеть. «Нет, ну нормально!» Не то возмутилась, не то проныла я. «А кто меня сюда похитил и потом не отпустил? Еще и обманом. Так что вы первый начали». На мой пассаж про обман владыка поморщился. Не отводя от меня взгляда, он вдруг остановился. И я застыла, как кролик перед удавом. Просто всегда непроницаемое лицо Риардена Хаттера сейчас было живым, эмоциональным, и почему-то было трудно отвести от него взгляд. «Скажи, что ты хочешь, Милу?» — вдруг спросил он серьезно. «Скажи, и я дам это тебе». «Ты хочешь чего-то лакомое?» «Попроси!» Ворвался в память совсем другой голос. Притягательный и искушающий. «Даже если это свобода выбора?» Вырвалась вдруг помимо воли. Правитель нахмурился. Я же поспешно захлопнула рот. Вот кто меня все время за язык дергает, когда владыка рядом? Шархидери, сама ведь всегда на рожон лезу. Я пришел не просто так, милу. Не сомневаюсь в этом, о мой владыка. Главное, поменьше иронии в голосе. И очи в пол. И кожей ощущаю. Он улыбается. Это уже стало чем-то вроде игры. Я каждый раз изображаю послушание. Уж как умею. Главное при этом не засмеяться. А он делает вид, что верит. Благо жалуются на хвостовую дикарку часто. И мне начинает казаться, что владыка только и ждет очередной жалобы. Ради чего? Чтобы лишний раз со мной поприпираться? Нужно серьезно поговорить, милу. Шархи, с чего же начать? Начните с главного, о мой владыка, подсказала я. Хотя меня, понятно, не спрашивали. Но у меня как бы зачет на носу. И в то же время мнущийся правитель любопытнее любого зачета. Не сам правитель, понятно, а причина его замешательства. Я впервые видела его таким, неуверенным, даже беззащитным каким-то, что ли. Хотя последнее с грудой мышц передо мной никак не ассоциировалось. Так вот, он мялся и в глаза избегал смотреть. Солнечный свет вдруг застила крылатая тень. «Мой владыка!» — крикнул небесный стражник. «Вот вы где!» Спрыгнув с грифона, воин устремился к нам. «Прибыли правители с большой земли!» — отрапортовал он бодро. «Вы распорядились сразу доложить!» «Шархи драные!» — воскликнул владыка и бросил мне раздраженно. «Поговорим позже!» «Нормально, да? Как будто это я к нему пристала и задерживаю!»